Иллюзорный чемпион. Книга 2. Глава 1. По сравнению с первой инициацией, которая прошла в иллюзорном барьере, все было в несколько раз хуже. Там я еще мог как-то думать, осознавая происходящее, но сейчас нет. Слепящая боль настолько поглотила всю мою сущность, что даже тренированный тысячами смертей организм был не в состоянии вытерпеть происходящее. Вот только и в спасительное забытье соскользнуть никак не получалось. Разум держался на краю, вцепившись в него всем чем можно, будто понимая, что потеря сознания грозит ему гибелью, и оставлял на долю тела всю гамму чувств и ощущений. При первой инициации я буквально чувствовал, как в теле прорастают дополнительные каналы, но сейчас, по ощущениям, в них залили не меньше ведра концентрированной кислоты, которая разливалась по ним, расширяя, углубляя и создавая новые ответвления, а затем еще запустили хищных червей, которые помогали изнутри пожирать мое тело. Сложно объяснить, но я осознавал, что меняется мышечная структура, костная ткань, преобразовываясь в нечто более совершенное, чем то, что было раньше. Я помню, что, после первой же убитой тени в иллюзорном барьере, безмозглый болванчик не смог прокусить мою кожу, когда я подставил руку для проверки. Сдается мне, что сейчас это вряд ли удастся даже дикому животному. Какие-то шансы, возможно, имеет что-нибудь крупное, вроде тигра, но всякая мелочь вроде дворовых собак, кошек и насекомых теперь для меня не представляют никакой угрозы. Не то, чтобы я боялся их, но вот насекомые и змеи, в теории, могли доставить проблемы. Еще в прошлой жизни я слышал истории о подкидывании ядовитых тварей в комнаты, и смерти бойцов от них, и приятно было понимать, что эта уязвимость отныне для меня закрыта. Все эти мысли вспышками проносились в голове, не задерживаясь и не осмысливаясь. Просто в один момент в разуме появлялась законченная и с разных сторон обдуманная идея, а потом бесследно исчезала, пока я лежал в беспамятстве, оставляя после себя слабое послевкусие продуманности. Где-то далеко, на фоне, я понимал, что рядом, в пароксизме агонии бьются мои товарищи, проходящие сквозь те же муки, но и это не беспокоило меня, настолько угнетено было сознание. Казалось, что длилось все это целую вечность, и когда мы наконец начали приходить в себя, в зале, кроме дежурного медика, не было больше ни одного человека. В принципе, логично, кому интересно сидеть и смотреть на пускающих слюни подростков, мычащих или даже кричащих от боли, особенно, если это действительно длится несколько часов. «Пришли в себя», — раздался голос сидящего на стуле человека. «Поздравляю с инициацией. Теперь вы официально одаренные в ранге новичков. Меня попросили передать, что у вас есть 3 дня отдыха, но...» Сделал он паузу. «Завтра всех вас», — обвел он нас тяжелым взглядом, — «ждут на инструктаж в дирекции школы. Все, свободны». Я помог подняться Цзайтину и Бин-Бин, даже подал руку Лисицыну, а вот Гауниу встал самостоятельно и, бросив на нас ненавидящий взгляд, уже почти не хромая, вышел с восьмиугольника. На самом деле, организмы одаренных просто потрясающие. Казалось, еще недавно он был избит до полумертвого состояния, но теперь стал значительно крепче и сильнее, выйдя на своих двоих так, будто просто немного размялся в ринге. Ну а я чувствовал кипящую в теле силу. Плохое самочувствие забывалось, как страшный сон, и не сдержавшись, прямо с места подпрыгнул, сделав заднее сальто, уверенно приземлившись на ноги. «Эй, акробат, а ну прекращай!» — крикнул почти ушедший медик. «Вы еще не привыкли к новым возможностям, поэтому и дают дни отдыха. Даже не думайте тренироваться и заниматься. Можете покалечиться сами или покалечить других. Вы стали сильнее и быстрее». Вколачивал он прописные истины. «И без наставника заниматься самодеятельностью запрещено. Ладно, ладно». Примирительно поднял я руки. «Все понял, глупостей делать не будем. Над вопросами о том, что случилось, подумаю уже один, в тишине. Что за феномен двойной инициации, сначала в иллюзорном барьере, а затем и в реальном мире? Чем это мне грозит, или наоборот одаряет? Я о таком даже в слухах ничего не слышал. Это был нонсенс, но факт остается фактом. Видимо, как-то повлиял сам факт моего перерождения. Было больно», — произнесла Бин-Бин, вся вымокшая от пота. «Поддерживаю», — коротко бросил Цзайтян. Лисицын махнул рукой, промолчав, и поплелся на выход. «Так», — хлопнул я в ладоши, привлекая внимание. «Бойцы, поздравляю с инициацией первым, но не последним рангом. Мы долго к этому шли, но наконец пришли», — закончил я каламбуром. Одноклассница завизжала и бросилась на шею. Все, все, с трудом отцепил я от себя Бин-Бин. Вижу, вы в порядке, поэтому пошли праздновать. На последние 500 юаней, специально отложенные на этот случай, я снял комнатку в небольшом ресторане неподалеку и, судя по времени, там уже все должно было быть готово. Мало того, что экзамены продлились почти до вечера, так еще и мы потом валялись в отключке, и на улице уже даже начало темнеть. Хорошо, только предупрежу маму. Выдержав небольшую битву со строгой родительницей, девушка со счастливой улыбкой положила трубку и радостно начала подпрыгивать на месте. «Все, домой, к родителям, приеду только завтра», сказала, что сегодня ночую в общежитии. Кажется, гормоны ударили кому-то в голову, вместе с новоприобретенной силой, и захотелось приключений на вторые 90. Но с другой стороны, до официального совершеннолетия нам всем оставалось совсем немного, да и школу мы, можно сказать, что закончили, поэтому почему бы немного расслабиться и отпустить вожжи. Все прошло на удивление хорошо, я не привлек особого внимания, оказавшись на последнем месте. Ну, а с феноменом двойной инициации буду разбираться позже. В ресторане мы сели друг напротив друга за круглым столом, уставленным едой, и, подняв бокалы, чокнулись. За взрослую жизнь. Затем, на долгие минуты за столом воцарилась тишина, прерываемая только звуками поглощения пищи, издаваемыми тремя молодыми организмами. Изголодавшееся за целый день тело требовало пищи, и становление одаренными только усугубило процесс. Количество еды, рассчитанное на 10 взрослых мужчин, уничтожалось нами в рекордные сроки, и даже Бин-Бин не отставала, с жадностью пожирая высококалорийные продукты. Перестроившееся тело, впитавшее энергию убитой и поглощенной тени, требовало строительный материал для закрепления появившихся изменений, и мы предоставляли его. Зайтян обвел взглядом стол, в поисках, чтобы еще съесть, и я, увидев его затруднение, окликнул официанта. «Три большие миски лапши, пожалуйста». Глаза работника ресторана расширились практически до идеально круглых значений, когда он увидел, сколько мы съели, но комментировать происходящее не стал, молча приняв заказ. Только после окончательного уничтожения дополнительной порции мы осоловело откинулись на стулья, поглаживая животы. «Уф!» – пропыхтела старающаяся принять вертикальное положение девушка, нещадно сползающая вниз по спинке. «Я сейчас лопну, но, с другой стороны, такое ощущение, что могла бы съесть еще что-нибудь». «Мороженое», услышавшая про любимое лакомство, девушка подскочила, тут же забыв про трудности, и засияла. Пришлось заказывать сразу три порции. Не обделять же нас с Зайтином. Ладно, поели, можно и о делах. Прервал я блаженное молчание, царившее в помещении последние полчаса. Кто, что ощущает? Задал я интересующий меня вопрос. Учитывая, что моя ситуация кардинально отличалась от них, то мне было жизненно необходимо знать, как все прошло у них и в чем было наше различие. Хэймэм, взял слово Цзайтян. Я думал, что помру. Не мог пошевелиться, парализованный от боли, и мог только кричать, да и то, только в первые минуты. Потом спазмом свело горло, и все, что я мог делать, только страдать. Он передернул плечами, вспоминая недавние ощущения, и продолжил. Мне казалось, что во мне что-то растет, как будто внутри, у сердца появилось семя и пустило свои корни, оплетая все внутри. Он вытянул руку вперед и задумчиво уставился на нее, изучая проступающие вены, будто пытаясь найти подтверждение собственным мыслям. Только по этим корням текла своя, не связанная с моею, кровь. Или даже не кровь, а нечто другое, чуждое и меняющее меня и мой организм. И вот, он сжал руку в кулак и вытянул вперед палец, на котором заплясал зеленоватый огонек. Могу сделать какую-то хреновину. Пока вроде все совпадало, за исключением того, что у меня после первой инициации не было световых эффектов. Затем я прислушался к себе и удивленно понял, что знаю, как обратиться к силе. Такое ощущение, что после убийства первой тени у меня проросли каналы, но проходящая по ним энергия была совсем другого типа, поэтому вторая инициация в реальности сделала все как надо, исправив недочеты. Под взглядами товарищей тоже протянул руку вперед, и ее всю, до локтя окутала тонкая, колышущаяся желтоватая аура, очень сильно отличающаяся от показанного Цзайтянем. Глядя на нас, сделанное повторила и Бин-Бин, только у нее с пальца посыпался золотистый песок. Мы сидели, завороженно, как три идиота смотрели на свои руки, пока наконец нервное напряжение не достигло пика. «Охренеть!» – выразил я общее мнение. «И что это значит?» «Ну ладно, Бин-Бин, понимаю, что она просто состарилась, поэтому с нее уже песок сыпется, а у нас что? Что за зеленый огонь и желтая аура?» Моментально вспыхнувшая девушка вскинула руку в возмущении, с пальца сорвался сформировавшийся из песка шип, выглядящий довольно опасным, и понесся ко мне в голову. Я на рефлексах отшатнулся, прикрываясь рукой, и отбил летящий снаряд. Он воткнулся в стену комнаты, проделав в ней отверстие, исчез, а я завороженно уставился на свою руку, послужившую в качестве щита. «Будем считать, что со мной и Бин-Бин разобрались», — ошарашенно проговорил я, не убирая взгляд от поразившей меня конечности. «Леша, ты в порядке?» — кинулась ко мне девушка. «Прости, я не хотела, оно само, все в порядке», — успокоил я ее. «Нас же медик предупреждал, что нельзя экспериментировать со способностями, но мы же самые умные, так что никто не виноват». Одноклассница подошла к стене и погладила отверстие, в которое тут же заглянул любопытный глаз. «У меня все похолодело внутри от того, что я представил, как этот каменный шип пронзил стену и кого-нибудь еще, проходящего за ней. Но, к счастью, обошлось и немного пострадало только здание». В комнату ворвался администратор ресторана, уже набравший в грудь воздуха для криков, но сразу же сдулся, увидев мою пылающую желтым цветом руку. Одно дело – требовать объяснения от подростков, забронировавших стол, и совсем другое – от одаренных, коими мы теперь официально и являлись. «Извините», – поклонился он в пол. «Простите, господа, и хорошего вам отдыха». Начал он пятиться назад. «Стой!» Услышав мой голос, он испуганно замер и остановился, проклиная тот момент, когда решил зайти в беспокоящую его комнату. Кто же знал, что ее сняли одаренные детишки? Знал бы, точно не пошел, не желая плодить проблемы. Я достал визитку со своим номером телефона и протянул ему. «Палочки для еды», — непонимающе протянул он. «Это мое производство», — произнес я. «Но я сейчас не об этом». Я встал и коротко поклонился. «Приношу извинения за доставленный беспорядок. Мы все возместим. Позвоните мне, пожалуйста, чуть позже. Прямо сейчас денег нет, но к концу недели я оплачу ремонт». Администратор ресторана с интересом уставился на визитку, стараясь уместить в голове тот факт, что одаренный, во-первых, извинился, а во-вторых, еще и сам поклонился. «Леша», — попробовал он прочитать имя, но закономерно не справился. «Право, не стоит беспокойства. Давайте сделаем немного по-другому. Мы как раз ищем нового поставщика, и если вы сделаете нам небольшую скидку, то мы с удовольствием забудем об этом инциденте». «Хорошо», — с легкостью согласился я и протянул руку. «Тогда жду ваш звонок и заключим договор. 5% за беспокойство, думаю, будет достаточно». Удовлетворенный, что все хорошо закончилось, я вернулся к своему месту. Понятно, что существует огромный разрыв между одаренными, пусть даже не родовитыми и обычными простолюдинами, но нельзя забывать о наличии императорских сил контроля. Администратор доложит о происшествии владельцу ресторана, тот тоже кому-нибудь сболтнет, и в итоге история о трех одаренных подростках дойдет не до тех ушей, принеся нам лишние проблемы, которые, несомненно, возникнут, особенно если учитывать наш неопределенный статус. Так и волки сыты, и овцы целы. Служащий, несомненно, умолчит об этом случае, чтобы поднять собственный статус, и либо умолчит о факте скидки, кладя разницу себе в карман, либо преподнесет ее так, чтобы показать свою работу по поиску поставщика, и выпятит умение договариваться. В любом случае, история затихнет, не успев начаться. «Так вот откуда у тебя деньги?» — воскликнула Бин-Бин, как только мы снова остались втроем. «И ты скрывал от нас это?» «Ну», — почесал я подбородок. «Не то, чтобы скрывал. Просто мои родители позаботились о том, чтобы мне было на что жить в Китае. Кстати, об этом», — прищурила она глаза, превратив их в узенькие щелочки. «Ты никогда не говорил о том, кто они». Я задумался о том, стоит ли говорить всю правду товарищам, и решил немного приоткрыться. «Опальные дворяне из России. Большего рассказать, к сожалению, не могу, даже не просите, потому что это дело семьи». Не стал я упоминать об их смерти. «Так и знала», — воскликнула девушка. «По тебе сразу была видна порода. Такой, знаешь, холеный и лощеный по сравнению с остальными. Знающий, как держаться, и всегда хорошо выглядящий». Начала она засыпать комплиментами. «Но об этом никому ни слова», — обвел я их тяжелым взглядом. «Тайна, о которой знаете только вы». Цзайтян, принесший клятву вассалитета, только кивнул, принимая информацию к сведению, и довольно улыбнулся, понимая, что сделал в свое время правильный выбор. Получается, что он сразу миновал стадию слуг, принеся прямую присягу родовитому, и по всем понятиям, получалось, что в теории он сможет основать свой род, пусть и вассальный моему. Вот только он не знал, что в России на данный момент я лишен всех регалий, но, с другой стороны, рано или поздно верну себе все причитающиеся. Заодно попутно получу местный легальный статус. Так, раз ты такой богатенький, то я не поняла, откуда у тебя проблемы с деньгами. Сложила 2 плюс 2 девушка. У тебя проблемы? Нет. Все хорошо, просто все вложено в другие проекты. Не стал я раскрывать остальные карты. Все-таки, несмотря на внешний вид, они все еще подростки и могут случайно проговориться, оставив прослеживающийся след. Как говорится, сила в незнании, а шумиху с проектом интернет-мессенджера я собираюсь поднять знатную, и искать следы будут очень усердно. Это я еще не учитываю тот момент, когда к приложению прикрутится банковская система с переводами. Тогда владелец бизнеса станет интересен не только сотовым компаниям, так что лучше сохранять все в тайне. Ну, раз все доели, предлагаю по домам, проговорил я, делая вид, что не замечаю щенячьего взгляда девушки, намекающего на продолжение. Доктор сказал, что нам нужно отдыхать, поэтому много спим, едим и не ввязываемся в приключения. Это всех касается, обвел я взглядом одноклассников. Ну, Леша, начало конючить не выдержавшая Бин-Бин. Я что, зря отпрашивалась? У тебя есть целая свободная квартира. Цзайтян, поддержи меня в конце концов. Пошлите веселиться, раз уж мы стали взрослыми. Парень перевел на меня взгляд и молчаливо кивнул, разводя руки. Женщины, только и смог проговорить я, сраженный их предательством. Ладно, тогда собираемся и выдвигаемся, но кому-то из вас спать придется на полу, предупредил я. У меня только одно дополнительное спальное место в виде дивана. Хорошо, хорошо, беззаботно махнула рукой девушка. Там разберемся. Я, глядя на эту картину, только вздохнул, а в душу закралось дурное предчувствие. Глава 2. Я проснулся от прожигающего изнутри чувства, будто кто-то пристально за мной наблюдает. Учитывая, что прошлый раз это стоило мне жизни, тело среагировало на инстинктах, но мне вовремя удалось поймать себя на мысли, что нахожусь в собственной квартире. Тем более, что пристальный взгляд принадлежал моей, уже бывшей однокласснице. Бин-Бин лежала у меня на плече, внимательно осматривая каждую пору кожи на моем лице. Я чувствовал, как она прижималась ко мне обнаженным телом, закидывая ногу мне на живот. Небольшой стеклянный столик был заставлен пустыми стаканами, золотистыми банками и бутылками. Память постепенно возвращалась, и в сознании всплывали картины прошлого вечера, постепенно перетекающего в бурную ночь. Бин-Бин смотрела на меня глазами полными похоти и счастья. Девушка буквально искрилась от наслаждения, терпеливо ожидая, пока проснусь. Да, это все же случилось, и пока я еще не до конца осознал, как мне к этому относиться. С одной стороны, мы были одного возраста, произошедшее явно можно назвать естественным ходом человеческой жизни. С другой стороны, Бин-Бин для меня всегда была кем-то вроде младшей сестры, на аппетитную фигуру которой, не стану спорить, мой организм реагировал по-своему. Надо, наверное, что-то сказать, учитывая, как она на меня смотрела. Выспалась, протянул я, пытаясь взглядом отыскать собственные штаны. Угу, пискнула в ответ Бин-Бин, прижимаясь ко мне как маленький котенок. В отличие от разбросанной по всей комнате одежды, следов Цзайтина не было видно. Судя по всему, он решил устроиться на кухне, не став нам мешать. Так, гулянка по поводу окончания школы и получения способностей явно прошла удачно. Молодое тело прекрасно справлялось с похмельем, однако в горле зарождалась настоящая пустыня. Я нащупал бутылку с водой, которую, видимо, оставил недалеко от кровати перед сном, и заметил, что половина уже была выпита. Логично, особенно учитывая, что при физических тренировках особое внимание уделялось стабильному поступлению жидкости в организм. Я жадно вцепился в бутылку и принялся пить. Бин-Бин аккуратно утерла капельку воды, выступившую из уголков моих губ, а затем поцеловала. От прикосновения в памяти ярким пятном всплыли картины прошлой ночи, и я едва не поперхнулся. Надо найти Цзайтина и посмотреть, как он себя чувствует. Бин-Бин лениво потянулась и запротестовала. Он спит на кухне, а затем, облизав губы, прошептала: «Леша, еще утро, может?» Я взглянул на часы, время приблизилось к обеду. Да, гулянка действительно удалась. Планам Бин-Бин, к сожалению, не суждено было сбыться, и я, прекрасно зная, сколько женщинам требовалось времени на утренний мацион, решил отправиться первым, оставив обнаженную девушку в гордом одиночестве, попутно схватив разбросанное по полу белье. Оно отправилось в корзину в ванной, и прохладный душ наградил меня зарядом бодрости. Я стоял, опустив голову, наблюдая за тем, как капли стекали по моему телу, и выбросив из головы события прошедшей ночи, решив оставить разгребание проблем на потом, размышлял о полученной силе. Первым важный этап жизни остался за спиной, и впереди меня ожидали новые испытания. Пришлось потратить несколько секунд, чтобы привести мысли в порядок, а затем обратиться к новоиспеченным умениям. Желтовато-мыльная энергия окутала мою ладонь, не давая каплям воды проникнуть внутрь. Предстояло еще разобраться в том, как она работает, и меня подмывало активировать иллюзорный барьер и опробовать все на практике. Вот только, я будто вживую представил, как в порыве ярости на меня набросится болванчики Бинбинец Зайтина, все внутри передернуло, и я решил перенести исследование на следующий раз, когда рядом не будет товарищей. В пузатом пластиковом стакане у раковины обнаружил дополнительную зубную щетку, причем даже не успел заметить, когда она успела положить ее туда. Именно так женщины и возникают в жизни. Сначала мелкие предметы быта, не вызывающие подозрений, типа зубной щетки или тапочек. Затем комплекты белья, полотенца, и не успеешь оглянуться, как весь дом завален чужим барахлом. Вот только вовлекать ее в свой бешеный ритм жизни мне хотелось в последнюю очередь, но в таком возрасте, особенно учитывая, что я у нее был первым, отказ разобьет ей сердце. Я быстро покачал головой, соображая, что она занята не тем, и, почистив зубы, вытерся, натянул схваченные по пути штаны, футболку и вышел. Девушка щеголяла по комнате в моей рубашке, едва прикрывающей бедра. «Да оставь ты», — проговорил я, наблюдая за тем, как она собирала пустые банки и бутылки в большой черный мусорный пакет. «Ко мне дважды в неделю приходит убираться». Кстати, сегодня именно этот день, а я хочу, запротестовала Бин-Бин, продолжая уборку, иметь территорию, расставляя все по своим местам. Ну что же, не буду мешать, тем более действительно стоило посмотреть, как себя чувствовал Цзайтян, к тому же с кухни доносился запах чего-то съедобного. После бурной ночи меня мучил звериный голод, да и тело все еще перестраивалось и требовало строительного материала. Парень уже успел накрыть на стол завтрак и пытался разобраться с кофемашиной. «О, проснулись!» – радостно произнес он, не совсем понимая, куда вставляется фильтр. «Вареные яйца, сладкий хлеб, графин апельсинового сока и на быструю руку сваренная каша с кусочками черники». Черт, а он обладал весьма полезными навыками, видимо, сказывалось проведенное детство в маленьком городке. «Иди умойся и почисти зубы, пока Бин-Бин не оккупировала ванную», — ровным голосом произнес я, кивая в сторону двери. Цзайтян двусмысленно улыбнулся, явно намекая на наши с девушкой отношения, и, не произнеся и слова, удалился. Пахло все чертовски вкусно, особенно учитывая, что в тот момент я готов был поглотить корову целиком. Бин-Бин закончила с уборкой, и когда наступила ее очередь пользоваться ванной, мы сели на кухне и заговорили, что будем делать дальше. Первым решил прервать тишину Цзайтян. «Я это к тому, что перед началом стажировки у нас 3 дня, надо бы подготовиться. Первым делом вернемся в академию, нам должны провести первый инструктаж касательно новых способностей и дать направление. Ты ведь помнишь, что после экзаменов нам еще нужно получить дипломы и те самые конверты? Как же не помнить?» Согласно кивнул парень, закидывая краешек корочки хлеба в рот. «Они все утро не уходят из моей головы. Как думаешь, нас направят в одну и ту же корпорацию? Как насчет отдела?» «Не знаю», — честно ответил я, качая головой. «Обычно одноклассников стараются не разделять. Дух слаженности, дружба помогают лучше адаптироваться, но всякие бывают. Думаю, ответ мы узнаем, как только позавтракаем и отправимся в школу». Пока Бин-Бин была занята в ванной, я вернулся обратно в комнату и достал небольшой конверт из прикроватной тумбочки. «Последние 3000 юаней, личная заначка на темные времена. Не думал, что они настанут так рано. Ничего, как разберусь со всем, призрак возьмет парочку заданий, и финансовая кривая вновь поползет вверх». Сработала напоминалка, и на телефоне высветилось напоминание о том, что сегодня приложение должно пройти модерацию и опубликоваться в общем доступе. Надо будет не забыть посмотреть, что все в порядке, и провести итоговых пару тестов. Бин-Бин справилась всего за 15 минут, и мы, плотно позавтракав, отправились в академию. По пути, правда, пришлось заскочить в торговый центр и прикупить девушке Ицзайтину новые наряды. От старых пахло жареной едой и пивом. -1500. У входа в лектории собралась целая толпа. Ученики, с отметинами и гиамтомами на лицах, заметили наше появление и нехотя расступились. Я трижды постучал в дверь кабинета лектория и вошел. Внутри нас ожидала распределительная комиссия в лице директора академии, трех старших преподавателей и стенографистки. Все должно быть учтено, записано, подшито и заархивировано. Династии крайне щепетильно относились к бюрократии и вели учеты вплоть до стажеров. «А, это вы», – небрежно бросил директор академии, кивая одному из старших преподавателей, занимающимся выдачей документов. «Садитесь». Перед приездом я убедился, что от нашей компании пахло ромашками и жаждой знаний, и занял место на центральном стуле. Директор с интересом осмотрел мою фигуру и произнес: «Стоило бы вас исключить, господин Сун». Обратился он ко мне по фамилии приемной семьи, но человек с таким именем не может с позором закончить наше учебное заведение. Так что благодарите патриарха-покровителя за то, что он наградил своей фамилией. «Да, мне повезло», — произнес я, склонившись в традиционном поклоне, и добавил: «Однако смею заметить, что мы на отлично сдали теоретическую и практическую часть». «Это так», — уверенно согласился человек. «Стоит признаться, таких высоких показателей общего балла я давно не видел. Конечно, это касается присутствующих здесь господина Цзайтина и госпожи Лисябин. Вы бы смогли добиться таких же результатов, если не случайный инцидент в финальном экзамене. Я никогда не делал ничего случайно, но это знать ему не обязательно, поэтому промолчал». Далее последовала длинная поздравительная речь и награждение дипломами, вместе с фотографиями на память. Нам пришлось даже оставить отпечатки указательных пальцев красной краской на документе, а затем перешли к самой сочной части. Женщина-старший преподаватель вручила нам конверты с назначением на практику. Я стойко принял свое будущее, а вот Бин-Бин не смогла сдержать откровенной улыбки радости. Цзайтян, посмотрев за моей реакцией, скопировал поведение, лишь добавил глубокий поклон. «Так, прежде чем мы отпустим вас в свободное плавание», — заговорил директор академии, — «вы должны знать основные правила ваших новоиспеченных титулов. Вам несказанно повезло, за что стоит благодарить спонсоров семьи Ян. Единицам людей удается получить силы и стать одаренными, и еще меньшему количеству людей позволено сделать это до официального совершеннолетия, пусть вам до него и осталось меньше месяца. Только высочайший эдикт императора о спонсорской помощи учебным заведениям и поощрению талантливой молодежи позволил уважаемой семье Ян передать нашей школе уникальный подарок, который вы получили». Он обвел тяжелым взглядом нашу тройку, перевел взгляд на Гауниу и Лисицына и, только убедившись, что мы все внимательно слушаем его, продолжил: «Присвоенный вам ранг новичка не означает, что вы автоматически получаете все их привилегии. У вас нет официального статуса, и он не появится до тех пор, пока вы не принесете присягу какому-нибудь знатному роду. Использование способностей допускается только для защиты собственной жизни. Вы не допускаетесь к свободной охоте во время магнитных бурь, в первую очередь из-за вашей же безопасности, но и как простолюдины действовать не можете, прячась за закрытыми дверями. Тени, появившиеся рядом, будут чувствовать вашу силу и одновременно слабость, и вы станете их первейшей целью, лакомый кусочек, не обладающий возможностью себя защитить. Поэтому рекомендую вам в кратчайшие сроки найти покровителей, которые решат ваши проблемы». Директор ненадолго прервался, а затем, будто вспомнив, продолжил: «Ах да, чуть не забыл. Императорские силы контроля пристально следят за соблюдением правил и законов, поэтому не рекомендую направлять свои стопы в сторону незаконных методов ведения бизнеса. Иначе ваша, так хорошо начинающаяся жизнь, закончится быстро и печально, не успев толком начаться». После его рассказала, я не мог не почувствовать, что действительно жизнь начинает меняться. Конечно, учитывая мое происхождение и опыт прошлой жизни, так оно было с самого рождения, но теперь, получив официальное подтверждение этого от главы академии, все стало намного серьезнее. Мы последний раз покинули здание учебного учреждения и, бросив прощальный взгляд на заведение, отправились в ближайший парк. Подмывало, конечно, отметить этот факт в любимой кафешке за углом, но несмотря на потребность в постоянном поглощении дополнительных калорий, у всех будто серпом отбило аппетит. Широкая скамейка прекрасно послужит в качестве места отправки в наше будущее, и я первым сорвал печать конверта и открыл. Цзайтян наблюдал, как я, задумчиво поджав нижнюю губу, вчитывался в строки. Куча бесполезной информации с поздравлениями, пожеланиями и прочими напутствиями. Однако, когда я добрался до нужной мне строчки, то заметил, что по распределению на практику, меня отправили в корпорацию династии Ян. Хм, хотелось попасть в Сун, тем более учитывая, сколько лет я провел в их семье, но если взять в расчет то, что именно бараны предоставили 5 теней лучшим выпускникам, то все складывается. Бин-бин бесцеремонно вырвала направление из моих рук и удивленно протянула. «Ян, а тебя куда?» – обратилась она к Цзайтину. Парень, выдохнув, бросил на меня свой взгляд. Видимо, ему не хотелось расставаться с человеком, которому принес клятву, тем более совсем недавно узнав, что она вышла как никогда кстати. Он резко рванул печать и улыбнулся. Дело осталось за Бин-биной девушка, что-то нашептывая себе под нос, поступила так же. Все сложилось довольно неплохо, и нас троих распределили в одну корпорацию на стажировку, однако стоило еще выяснить, чем именно мы будем заниматься. Бин-бин бросилась мне на шею, Цзайтян крепко сжал правый кулак, предвкушая работу в одной ведущих корпораций города. Раздался мелодичный звонок телефона, девушка, схватив трубку, улыбнулась, и судя по тому ее разговору, в котором она принялась рассказывать хорошие новости, это были ее родители. Надеюсь, ей хватит ума не упоминать мое имя, так как знакомиться с ними не стояло в списке моих дел. К счастью, стажировка настолько завлекла ее, что она вовсе забыла обо мне. «Вот видишь», — произнес я, хлопая по плечу товарища, — «а ты переживал. Просто обидно было бы, если нас разлучат. У тебя только с ней все закрутилось, мы показали хорошие результаты, ну ты понимаешь». Виновато протянул парень. Бин-бин закончила разговор и, вернувшись к нам, сказала: «Ребята, мне надо вернуться домой. Семья хочет отпраздновать мой выпуск и назначение, Леша». Вдруг она обратилась ко мне, слегка потупив взгляд. «Ты, ну твоя семья, она в России, тебе ни с кем праздновать. Хочешь поехать со мной? Черт, все же не забыла». Я вытянулся в виноватой улыбке и ответил: «Езжай, празднуй со своей семьей, ты сейчас должна быть с ними». Бин-бин разочарованно покачала головой, а затем, слегка понизив голос, спросила: «Ты мне позвонишь?» «Угу, надо будет еще многое обсудить. У нас 3 дня отдыха, а после придется вкалывать как никогда. Так что расслабляйся, но будь готова». Бин-бин улыбнулась, чмокнула меня в щеку и удалилась. Цзайтян убрал документ в карман и заговорил: «Мне, наверное, тоже пора. Сегодня выписывают моих родителей из больницы. Им захочется узнать все подробности, в том числе и откуда взялись деньги на оплату счетов. Не переживай, я не расскажу им всех подробностей, и твой секрет останется тайной. Если я тебе, конечно, не нужен для чего-то другого». «Нет», — коротко отрезал я, уже планируя, чем займусь в свободное время. «Езжай, как доберешься до дома, позвони. У меня есть пару идей, как все обставить с твоими родителями». Цзайтян пожал руку, на прощание слегка поклонился и был таков. «Ах», — я откинулся на скамейке парка и расслабленно выдохнул. Наконец-то одиночество и тишина. Не стану лгать, мне приносило несравнимое удовольствие заново проживать школьные годы, и этот отрезок имел свой особый шарм, но в отличие от обычного школьника, моя повседневная жизнь слегка отличалась от общепринятой, и существовали другие дела, знать о которых моим товарищам не было никакой необходимости. Я поспешил вернуться домой, включил компьютер и обратился к страницам Даркнета. Пора заняться налаживанием финансового благополучия. Последняя работа подняла репутацию призрака на несколько очков. Мне поступило сразу несколько предложений. На кухне еще остался свежезаваренный кофе, и, учитывая жару, я закинул внутрь несколько кубиков льда, принявшись попутно изучать заказы. Первым приглянулось неплохое предложение из разряда корпоративного шпионажа, но оно требовало тщательной подготовки. С другой стороны, если в будущем мне придется вариться в этом бульоне, то неплохо было бы провести разведку и заиметь парочку весьма полезных козырей. Работодатель хотел выяснить содержимое перевозимого товара семьи Ян. Он предоставил все данные, включая маршруты движения кортежа и потенциального количества охраны. Отправка должна произойти через 5 дней, а через 3 должна была начаться наша стажировка. Обычно я брался за простенькие заказы, которые не требовали серьезной подготовки, но с растущей репутацией Задания поступали все сложнее и сложнее. Плюс, хорошей гирькой на весы расчета падала сумма награды в 250 тысяч юаней, которая, собственно, и заставила меня передумать. Видимо, клиент очень сильно желал заполучить данные о перевозимом грузе. Я согласился, и начал изучать данные о маршруте, вбивая себе в голову необходимую информацию. Закончив, залпом допил кофе и плюхнулся на простыни кровати, от которых все еще пахло духами бин-бин. Вот еще одна проблема. Минута слабости и несколько часов удовольствия обернулись проблемами, разгребать которые придется не один день. И хорошо бы сделать это максимально мягко и ненавязчиво, не разрушив сложившиеся отношения. Приятный аромат, в сочетании с напряженными последними двумя днями, вызвали у меня зевоту и на мгновение закрыл глаза. В голове ураганом проносились мысли не только о проведенной с девушкой ночи, но и кадры из финального экзамена. Я привычно принялся анализировать собственные действия, выискивая в них ошибки. Никогда нельзя останавливать самосовершенствование. Я следовал этому в прошлом мире и тем более буду следовать в этом. Возможно, стоило вести себя слегка скромнее, по крайней мере на данном этапе моей жизни, однако все вышло довольно неплохо. Мне удалось сохранить собственную тайну, в процессе заполучить вассала, и устроиться на практику в одну из центральных корпораций страны, стажировка в которой явно поможет с будущим моего приложения. Из минусов, внезапно завелась девушка, раньше бывшая другом и товарищем. Чувствуя, как постепенно начинаю погружаться в глубокий сон, встрепенулся, переборол себя, сходил в ванную в контрастной душе и, вернувшись, принялся за изучение будущего дела. Глава 3. Этим утром я встал чуть раньше обычного, отправившись к зданию корпорации, контролируемой династией семьи Ян, в которой, собственно, по распределению и должна будет проходить моя стажировка, как и стажировка моих товарищей. Победители, занявшие первые места на финальном экзамене, должны были приступить к работе незамедлительно, в то время как остальным придется ждать до первого дня сентября. Правда, еще существовали люди, поступающие по специальным квотам, отобранные охотниками за новичками. Как мне удалось выяснить, подобная привилегия предоставлялась немногим, и, судя по всему, корпорации спешили ухватить самые ценные кадры, до того, как они успеют передумать. Вряд ли фора в виде 2 месяцев даст мне большое преимущество, однако это лучше, чем бесцельно слоняться все лето. К тому же я шел к этому моменту всю свою новообретенную жизнь. Главное здание стеклянным шпилем возвышалось над городом, показывая окружающим всю мощь семьи. Вообще, по всему Китаю таковых имелось порядка 7 штук, по одному на каждую ведущую корпорацию. Еще во времена зарождения феодализма, долгом имперского рода являлся контроль над экономической составляющей страны, выросшей в итоге в существующую структуру. Таким образом, во избежание никому не нужных конфликтов, решили разделить их отдельные сферы производства. Самые мощные и влиятельные династии имели под своим контролем определенные монополии на производство. Корпорация, контролируемая династией Ян, в котором мне придется трудиться в ближайшем будущем, занималась сотовой связью и коммуникациями. Идеальное место для того, чтобы не просто набраться опыта, но и создать личную клиентскую базу для моего будущего приложения. Мне требовались не только деньги, но и связи, без которых, очевидно, мое будущее встанет под вопросом. Если я выбегу на международный рынок с голой задницей, размахивая приложением, которое изменит лик планеты, меня в тот час сожрут. Нет, придется повременить и создать мощную армию поддержки и заручиться политическим капиталом. Пускай даже если придется на это пустить годы. В конце концов, мне хватило выдержки прожить почти 18 лет, тщательно вынашивая свой план. 2-3 года ничего не изменит. Я бродил перед входом в застекленное здание, от которого отражались утренние лучи, и размышлял. Беззаботные школьные дни остались за спиной, и мне придется вот-вот погрузиться в океан полный голодных корпоративных акул. Но об этом я особо не переживал. По роду деятельности прошлой жизни у меня был некоторый опыт плетения интриг и переманивания людей на свою сторону. Любому человеку, карабкающемуся на пик, или его уже достигшему, стоило окружить себя плотным щитом из новых знакомств. Проблема заключалась в том, что на тот момент я и приблизительно понятия не имел, с какого рода людьми мне посчастливится работать. Корпоративная среда заметно отличалась от боя на арене, и порой тяжело было сказать, где опаснее. Мои способности явно возвысят меня над сверстниками, однако в отличие от академии, Теперь придется открыто сталкиваться с другими одаренными. Первым делом, после того, как нам проведут экскурсию и припишут к какому-нибудь отделу, стоит составить список всех людей, обладающих теми или иными способностями. Имена, фамилии, ранги. Я взглянул на часы, на которых минутная стрелка лениво ползла к отметке, сигнализирующей начало рабочего дня. Постепенно прибывали машины с местными сотрудниками, люди, зевая, плелись на работу, стараясь не расплескать драгоценный кофе. Вообще интересно, как все резко изменилось. Ранее мне крайне редко удавалось наткнуться на китайцев-почитателей этого черного напитка. В основном они пили чай, причем даже в жаркую летнюю погоду. Видимо, в зеленых листьях содержалось недостаточное количество кофеина, чтобы давать необходимый заряд бодрости. Они сливались в единый поток, превращаясь в длинную человеческую змею. Большинство из них уткнулось в собственные телефоны, не замечая высокого блондина у входа в задние. Вот это уже хорошая новость. В академии я был белой вороной, и от этого с трудом удавалось вести двойную жизнь. В хвосте змеи вдруг замелькали знакомые лица. Выпускники того же учебного заведения и других тому подобных. Они выделялись из общей массы, своей очевидной нервозностью и откровенным страхом перед первым днем стажировки. Неудивительно, так как не всем удастся пережить даже первый день. По статистике прошлых лет, 1/5 от поступивших откалывались за 24 часа, показывая свою профессиональную непригодность. Одно дело набить рожу однокласснику или сдать экзамен по математике, предварительно в усмерть зазубренный, и совсем другое дело влиться в уже сложившийся коллектив, стараясь поспеть за бешеным ритмом новой жизни. Среди них мне удалось обнаружить светлую голову Цзайтина. Он зачесал длинные волосы назад и при этом использовал такого количества геля, что казалось, даже солнечные лучи отражались будто от стеклянной поверхности. Недалеко от него выглядывала невысокая Бин-Бин, судя по всему, стараясь отыскать меня в бесконечной толпе. Надеюсь, ей хватит ума не показывать свои чувства на публике, сохраняя профессионализм. Хотя о чем я говорю, это же Бин-Бин. Девушка, наконец, отыскала мне среди остальных, подпрыгнула и счастливо замахала рукой. Отлично, день будет интересным. Доброе утро, Леша. Первым заговорил Цзайтян, щеголяя в новеньком костюме. Конечно, если присмотреться поближе, то он явно был парню не по размеру. Лацканы отставали на 3, а может 4 сантиметра. Единственная пуговица держалась на добром слове, и вот-вот была готова выстрелить. Парень заметно горбился, значит, ощущал неприятное стеснение в плечах. Арендованный, это точно. Я расстегнул пуговицу и, похлопав его по плечам, ответил: «Доброе, как добрались?» «О!» Принялась за свой рассказ Бин-Бин. «Ты не поверишь, я всю ночь не могла уснуть, перебрала 3 наряда, и ни один не подошел. Пришлось ушивать, а потом еще утром едва не проспала и вырубилась, а потом нормально добрались», — внезапно вставил Цзайтян, обрывая полный ажиотажа и эмоций рассказ девушки. «Нет, так дело не пойдет». Он хоть и не пытался этого показать, но мой друг испытывал адский дискомфорт в костюме на размер, а может и 2 меньше. Найденная мною подработка в теории не должна была вызвать особых сложностей, поэтому с полученных денег нужно будет отвезти его в ателье, пошить одежду на заказ. Если он постоянно будет рядом со мной, а судя по этой глупой клятве, именно этим Цзайтян и планировал заниматься, надо одеть его как следует. Бин-Бин в свою очередь выглядела с иголочки. Строгий серый костюм в виде короткой юбочки и пиджака, под которым сидела наглаженная шелковая блузка темно-лазурного оттенка. Волосы распущенные, прямые, легкий макияж с ярко-алой помадой на губах и округлые очки, которые девушка сменила на новенькие, более известного и дорого бренда. Кто-то вложил в ее внешний вид минимум 1020, что вполне ощутимо даже для кошелька среднего обывателя. Семья Бин-Бин жила в городе и, конечно, была куда обеспеченнее, чем родные Цзайтина, видимо, отсюда и подобный вид. Правда, вот на каблуках девушка держалась не так уверенно, переминаясь с ноги на ногу. Ничего, привыкнет. Поток сотрудников постепенно иссякал, и вокруг нас образовалась группа таких же стажеров. Через несколько минут к нам вышел высокий, прекрасно сложенный азиат с короткой аккуратной прической. Даже отсюда я почувствовал, как по женской части нашей группы прошлась легкая волна заинтересованности. Сам мужчина, к слову, внешне не казался намного старше нас. На вид лет 25, может чуть больше. Он подошел, вежливо поздоровался со всеми и предложил следовать за ним. Ну вот и началось. Мы зашли в прохладную ротонду корпоративной башни, выполненной в сферической форме. В центре находилась стойка регистрации, за которой трудилось сразу 4 сотрудника. Множество охранников, в белоснежных наглаженных рубашках и черных штанах. Довольно странно, но на поясе я не заметил никаких признаков оружия, кроме, пожалуй, перцового баллончика и небольшой резиновой дубинки. Видимо, конфликты случались крайне редко, если вообще имели место быть. Еще одна хорошая новость. Если я вдруг самопроизвольно активируется иллюзорный барьер, ну или я активирую его самолично, что несомненно рано или поздно придется сделать. Раз уж мне посчастливилось работать в таком месте, стоит изучить его вдоль и поперек, накопать компромата на тех, кто решит перейти мне дорогу и узнать предпочтения моих будущих союзников. Добро пожаловать в корпорацию, контролируемую семьей династии Ян. Начал произносить приветственную речь мужчина, описывая руками помещение ротонды. Пока он вел заученный монолог, рассказывая о всем величии семьи Барановых, как нам повезло здесь оказаться и чем предстоит заняться, мое внимание привлекло несколько человек, явно выделяющихся их общей толпы. Вот они как раз были вооружены и сопровождали большой металлический контейнер на колесиках. Любопытство подмывало заглянуть внутрь, на время активировав барьер, но для этого у меня еще будет и время, и возможность. Цзайтян, широко раскрыв глаза от удивления, смотрел по сторонам, впервые оказавшись в подобном помещении. Бин-бин тщательно все конспектировала в записную книжку, стараясь не пропустить ни одного слова человека. Когда со вступлением было закончено, нас повели к лифту, планируя наконец приписать к различным отделам. Первая группа вышла на 10 этаже, сплошь состоявшая из бесконечных офисных кабинок. Настоящий муравейник, в котором ни на секунду не прерывалась работа, и несмотря на раннее утро, безумное количество звонков телефонов, сливающихся в жуткую какофонию. Отлично, в таком бы месте я бы сошел с ума всего за несколько минут. Вторая группа покинула лифт ровно через 6 этажей, и помещение не сильно отличалось от предыдущего, если не считать парочку дополнительных застекленных офисов. На самом деле я предполагал, что мы будем практиковаться на первых этажах, но лифт продолжал подниматься. На 20-м мужчина назвал еще несколько имен, среди которых были и Цзайтян с Бин-бин. Девушка, сложив брови домиком, поджала нижнюю губу, бросая на меня прощальный взгляд и вышла. Пока все что неплохо. Работать рука об руку с друзьями, это конечно прекрасно, но не всегда. Я обязательно поинтересуюсь, куда их забросили и чем заставили заниматься, но мне предстоял другой путь. На 30-м этаже вышли остальные, и каково было мое удивление, когда я увидел Гауниу. Он сидел на мягком диванчике в приемной, и каким-то образом сумел нас всех опередить. Только вот как, его семья не отличалась особым влиянием, пускай и ходила в лакеях у Барановых. Неужели отец подсуетился, он же всего лишь боевой слуга, но к чему весь этот пафос? Дальше все равно двигаться вместе. Лысый парень бросил на нас презрительный взгляд, полный плохо скрываемого превосходства. Перелом, полученный им в ходе нашего сражения, уже успел срастись, и дело явно не обошлось без умелых лекарей. Сколько денег имел боевой слуга на службе у династии, что мог дважды за короткое время позволить дорогостоящее лечение своему отпрыску? Думаю, ответ придет сам собой, когда я наконец займусь ими лично. Пожалуйста, присядьте и подождите здесь. Жестом указал мужчина и скрылся за двойными деревянными дверьми. Помимо нашей группы, в которой находился я, Гауниу, и еще трое смутно знакомых бывших учеников, в приемной сидела сутулившаяся девушка. Ее сероватый оттенок кожи и заметные синяки под глазами выдавали в ней смертельную усталость. Она, не отрываясь от плоского монитора, усиленно стучала по клавишам, будто от этого зависела ее жизнь. Мой школьный враг по-барски раскинулся на кожаном диванчике, широко расставив ноги, тем самым обозначая, кто здесь царь, император и батюшка-бог. Нам было сказано устраиваться поудобнее, как, собственно, я и поступил, а именно плюхнулся рядом со своим противником, заставив того подвинуться. Секретарша на мгновение подняла глаза, а затем спешно вернулась к своей работе. Я слышал, как скрежетали его зубы, видел, как вздувались вены на лбу, а сам парень вот-вот был готов взорваться. Мне, напротив, это приносило ни с чем не сравнимое удовольствие, а когда тот достиг точки кипения, расставил ноги, Гауниу вскочил с такой скоростью, будто в его задницу вонзились пару дюжин острых игл. Он раздраженно цокнул, осознав, что поддался эмоциям и проиграл в борьбе. Я жестом предложил остальным присесть, и те, быстро закивав, подчинились. Стоило сразу показать, что при всей напыщенности и явном дешевом пафосе, он никогда не станет мне ровней. Напряжение постепенно нарастало, а воздух был настолько тяжел, что впору резать ножом. В тот момент открылись двойные двери, и вышедший оттуда мужчина окинул нас двоих взглядом. Видимо, он наблюдал подобное не в первый раз, и уже привык к постоянно витающему в воздухе тестостерону. «Пожалуйста, проходите внутрь», — произнес он спокойным голосом, а когда мы вошли, закрыл за собой дверь. Просторный офис с панорамным видом на Пекин, дорогая мебель, судя по всему, ручной работы, предметы антиквариата и ворсистый красный ковер во всю комнату с изображением грозного барана с завитыми рогами, напоминающим хтоническое существо из сказаний моего прошлого мира. У окна, за столом широкого и крепкого дубового стола, покрытого толстым слоем лака, сидела молодая женщина, лет 30 с хвостиком. Она разговаривала по телефону с неизвестным собеседником, сохраняя абсолютно каменное выражение. Весьма привлекательная фигура для ее возраста, мягкие, но при этом местами острые черты лица, аккуратный носик и длинные прямые волосы оттенка вороньего крыла. У всех присутствующих она вызвала тщательно скрываемый интерес. В конце концов, возможно, это будущее начальника, в то время как у меня от удивления чуть не отвисла челюсть. Я ее узнал. Во время прошлой солнечной бури, когда по всей стране повылазили сотни теней когда-то существовавших людей, именно она пыталась сразить одну из них под окнами моего дома. Вот это совпадение. Вряд ли, конечно, она меня запомнила, но в тот момент я решил сделать небольшой шаг назад. Зачем? Понятия не имею. На ум сразу пришли воспоминания того довольно солнечного дня. Помимо того, что женщина обладала способностью к полету, находясь как минимум на ранге ветерана, она пользовалась огнем, словно была рождена в паре с убийственной стихией, хотя род Ян в основном специализировался на управлении песком, как Бин-Бин. Именно благодаря ему они и заняли лидирующую позицию в области своего производства, практически вручную выращивая кремниевую подложку под процессоры. «Ян Дзичен», — гласила ее настольная табличка, целиком вырезанная из куска дорогостоящего дерева. Главный менеджер отдела продвижения и развития новых технологий. Интересно, каким точно рангом обладала моя новая начальница? Полет, да к тому же умелое обращение с огнем, явно не давались за убийство одной тени. Черт, да думаю, даже за десяток. К тому же она носила фамилию династии, а значит являлась прямым отпрыском и полноценным членом генеалогического древа рода. Я мысленно поставил себе галочку узнать ее положение и ранг и слегка нахмурился, когда Ян Цзичен посмотрела на меня первого. Мы на мгновение встретились взглядами, я заметил откровенный интерес, направленный на мою личность. Если не узнала, то точно что-то заподозрила. Женщина закончила разговор, положила трубку и медленно произнесла: «Значит, вот они, да, госпожа Ян». Поклонившись, ответил сопровождающий нас человек. Она вальяжно оглядела нас, пристально всматриваясь, словно хищник, оценивающий свою будущую добычу, а затем, взмахнув рукой, отправила помощника прочь. Он вновь поклонился, схватил пустой стакан, на котором остался отпечаток ее губной помады, и удалился. Она встала, отвернулась от нас и подошла к окну, начав что-то рассматривать за пределами здания. Накатило стремительное ощущение надвигающихся проблем, появляющиеся у меня за долю секунды до активации иллюзорного барьера, и оно не подкачало. Волной, будто выплескивая у меня из груди, разошлась серая волна, стирающая краски, и следом за ней, тут же все снова начало оживать. Слева, к моему горлу потянулась рука худенькой девушки, которую я тут же схватил, ломая в локте и пинком отправил в сторону разворачивающейся огненной бестии. 50-килограммовое тело, которое я запустил, врезалось в нашу будущую начальницу. Они, уже вдвоем, врезались в стекло и, разбив его, вывалились наружу. Поймав бросившегося ко мне еще одного коллегу, коротким пинком сломал ему колено и отправил в полет в уже разбитое окно. Учитывая, что захватываемая область была ограничена, они максимум могли улететь вниз на 3 этажа, и не думаю, что их убьет это, максимум задержит. И из-за спины на меня набросился замешкавшийся Гауниу. В отличие от нашего сражения в клетке, в этот раз можно было не церемониться. Не стану врать, я получил несравнимое удовольствие, вновь ломая ему челюсть, а затем, отступив на шаг назад, замахнулся и ударил ногой. Моя атака пришлась в висок противника, и тот, что-то промычав, подлетел на месте и упал, заливая кровью офисный пол. Ему даже инициация не помогла. Пусть он и стал одаренным, но я на месте тоже не стоял. А потом стало не до развлечений. Снаружи раздался рев сгорающего воздуха, и перед стеклом возникла объятая пламенем фигура Ян Цзичен. Она просто взлетела вверх в поисках врага. Понимая, что шансов у меня немного, начал, что было сил, метать в нее все, что попадало под руку, но это было бесполезно. Панорамное окно не выдержало напора пламени, начав плавиться с безумной скоростью, а затем к ему присоединилась внешняя стена здания. Я с восторгом наблюдал за подобным проявлением силы, словно мальчишка, впервые оказавшись на арене, перед бессменным чемпионом. Тогда сквозь пот, боль и литры крови, мне все же удалось одержать победу, став самым молодым обладателем пояса. Вот только шанс повторить его в текущей ситуации особо не было. Она медленно, словно красуясь, влетела в помещение, источая адский жар, и закономерно, что потолок не выдержал, внезапно обрушившись вниз. Я от бетонных плит увернулся, а она нет. Вот это, понимаю, выдался первый денек. Жаль, никому не получится рассказать. Я сумел спрятаться за крепким дубовым шкафом и, схватив кусок острого бетона, бросил в торчащую из-под завала голову. Он чиркнул по коже, но не оставив даже царапины, улетел в угол. Болванчик Ян Цзичен не обладал разумом и опытом оригинала, поэтому попросту позволил себя погрести под завалом. С другой стороны, силы копии было не отнимать, и она, добавив жару, просто начала плавить камень, тут же начавший растекаться по полу лавой. Понимая, что шансов уже не осталось, активировал ауру на руке и, прикрывая ей глаза, бросился в рукопашную атаку. Я еще успел заметить взметнувшуюся от нее стену пламени, но вот среагировать уже нет. Мир поглотила вспышка, затем короткий миг боли, и барьер рассыпался, возвращая меня на место. Мы все снова, вновь стоим вместе с другими стажерами. Стены были на месте, окна целы, а потолок находился там, где ему было и место. Слушайте внимательно, у меня нет времени повторять. Повелительно бросила наконец повернувшаяся к нам женщина. Вам всем будет поручено задание, за которые будут назначаться баллы. Ваше будущее зависит от того, как вы с ними справитесь, и в конце останется всего один. Этот счастливец станет моим личным помощником и будет следовать по пятам. Куда бы я ни пошла, что бы мне ни понадобилось, вы будете рядом. Не каждому дается такой шанс, особенно в нашей корпорации. Я мысленно представил перспективы и задумался. Стать помощником такой мощной одаренной, думаю, моя вторая ипостась будет в восторге. Я многому смогу у нее научиться, и еще на шаг приблизиться к своей конечной цели. Идея стать лакеем не вызывала у меня восторга, но так был устроен этот мир. Даже самые сильные, когда-то начинали с низов, продирая себе путь наверх. К тому же чемпионами не рождаются. У меня наконец наметилась цель на ближайшие несколько месяцев, и придется в ускоренном режиме вливаться в корпоративную среду. Женщина еще раз обвела нас взглядом и добавила: «Вам покажут место, где вы сможете работать и получите первые задания. Подходите к ним с умом, мне не нужны безмозглые мышцы». Почему-то последние слова были обращены ко мне. «Когда справитесь с первым, мы поговорим, а теперь, брысь». Стажеры, включая Гауниу, поклонились и отправились к двери, в то время как я с особым любопытством смотрел ей в глаза. Давненько мне не приходилось погибать в иллюзорном барьере от столь мощного противника. В памяти до сих пор плавали картины могущества Сунджая Куана, когда он аннигилировал мое детское тело. Гордость ущемлена, но ради будущего я готов потерпеть. «А тебе что, требуется особое обращение?» — слегка нахмурившись, бросила женщина. «Нет, госпожа Ян», — ответил я, кланяясь. «Нет, не требуется. Ты, как никто другая, смогла захватить мое внимание, и теперь я стану твоей тенью. Призрак станет. Мы еще увидимся, главный менеджер отдела продвижения и развития новых технологий Ян Цзичен. Ты мне интересна». Глава 4. Здание тренировочного центра уютно расположилось среди небоскребов города, сохраняя китайский колорит в своей архитектуре. Но, к слову, смотрелось это вполне органично. Старые крыши из тысяч дощечек, массивные деревянные ворота со стеной из древнего кирпича, большая площадь, на которой отрабатывались занятия, и, конечно же, множество людей, занимающихся традиционными боевыми искусствами. Однако сейчас меня интересовало нечто другое. По требованию правительства, В каждой секции обязаны были быть дни свободного приема, в которые каждый желающий мог прийти посмотреть на занятия и при случае приобщиться к ним. Иногда я ходил сюда участвовать в спаррингах с одним из местных тренеров, одним из немногих простых людей, с которыми можно было не сдерживаться. Причем если в реальности я нормально держался, то после активации иллюзорного барьера меня обычно убивали. Тренер будто срывался с цепи, отключая все ограничения и нападал как бешеный зверь, не обращая внимания на полученный урон. Очень необычный метод, позволяющий получить опыт схватки с представителями другого боевого стиля, с переманиванием у них приемов. Я уже несколько раз проворачивал подобное и скажу, что это было то еще испытание. Прошел мимо плаца с неофитами и направился к пристройке, находящейся неподалеку, в которой находился пару лет назад открытый тренировочный зал секции тайского бокса, появившийся в этом месте под непонятно чьей протекцией. Как раз, небольшое здание с несколькими комнатами и достаточно сильные противники, подходящие для проверки способностей. Подойдя к двери, на секунду замер и усилием воли активировал вход в иллюзорный барьер. Коричневая текстура двери перед глазами стремительно выцвела, став серой и скучной, а затем, уже находясь в барьере, вновь налилась цветом. Зайдя в помещение, увидел девушку, сидящую у стойки регистрации. «Привет, дорогая, я пришел», — поприветствовал безмозглого болванчика в женском обличье. Бросившуюся на меня тайку встретил жестким блоком, а затем, по традициям их боевого искусства, ударил коленом в грудь. Несчастную девушку будто тараном снесло обратно к деревянной стойке, разбивая ее на кусочки. Упс, кажется, переборщил, не освоившись с силой. Вдобавок, совсем вылетело из головы, что на входе у них стоит обычная девочка, пусть и симпатичная. Так что ожидать от нее чего-то необычного было глупо. На шум из расположенной близи раздевалки выбежали сразу три парня моего возраста, причем один из них был только в носках, видимо, переодеваясь к занятиям.